Глава 61. Через 2,5 часа непрерывного марша у группы закончилась вода. «Нужно пополнить запасы», – сказал Вагнер, усаживая Панфейна на рюкзак. Парень совсем сдал, и его приходилось подкалывать бодрящими наркотиками. «Я хочу пить», – прохныкал он, казалось, напрочь позабыв про свои обязанности. Найт-тачеры отдыхали стоя, словно лошади, и на марше выглядели вполне адекватно. Не пытались начать стрельбу и не уносились в чащу, подобно диким зверям. Вагнер надеялся, что они не подведут и дальше. «Нужно найти мокрую ямку и нафильтровать воды». «Не нужно, сэр. Я добуду ее из трухляшки. Там она, по крайней мере, холодная». «Из трухляшки?» – не понял Вагнер. «Давайте ведро». Под ведром подразумевался специальный мешок с многослойными мембранами, проходя через которые вода не только дезинфицировалась, но и приобретала приличные вкусовые качества. Майор подал мешок и стал с интересом наблюдать за Бойлом, который, набрав целый мешок трухляшек, вернулся с ними к Вагнеру. «Готовьте фляги, сэр, сейчас будем наполнять». Майор быстро отвинтил крышки у полудюжины фляг, а Бойл начал закручивать горлышко мешка, словно выжимая тряпку. Из острого уголка мешка во флягу полилась чистая, как слеза, вода. Наполнив первую, Вагнер отдал ее Панфейну и взялся за вторую. Вскоре все фляги были заполнены, а чистая прохладная вода пришлась по вкусу и майору, и надтайчерам. Когда они напились воды, их мешка хватило, чтобы наполнить все емкости еще раз. «Интересный способ, Бойл. Ты меня удивил. Кто ж научил тебя?» «Мы всегда им пользовались, сэр». «А почему вода холодная? Значительно холоднее, чем на листьях или вон в ямках». «Не знаю. Я над этим никогда не задумывался. У команданта Ферро не до размышлений было. Все время в деле». Есть в такой духоте не хотелось, однако Бойл и Вагнер сживали по питательной плитке, проглотив на десерт таблетки прессованной целлюлозы. «Съешь, это необходимо», – сказал майор, подавая плитку Панфейну. Тот кивнул и с обреченным видом принялся жевать, однако не прошло и минуты, как его вырвало мутной жижей. «Извините», – пробормотал лаборант с позеленевшим лицом. «Ничего, парень, с непривычки случается», — нарочито бодро произнес майор и вопросительно посмотрел на Бойла. «Мол, что скажешь?» «В такой духоте, от яда, противоядия и наркотиков, в жилах кровь закипеть может». «А что с ним теперь-то делать?» Вагнер взглянул на маршрутизатор. «Нам еще 4 километра топать, прежде чем отпустим этих молодцов в самостоятельное плавание». «Думаю, он продержится. Должен продержаться. После того, как его вывернуло, он почувствует себя лучше». Вагнер с сомнением посмотрел на Панфейна. Однако Бойл оказался прав. Щеки лаборанта порозовели, и он попросил еще воды. «А плитку я потом съем. Можно?» «Конечно, можно», – сразу согласился Вагнер. «Не будет ничего страшного, если ты отложишь ее на ужин». «Хорошо, я тогда лучше ребят покормлю». «Покорми, дорогой». Вагнер отошел и молча следил за тем, как оживший Панфейн пичкает надтайчеров гранулами. Было в этом действии что-то неестественное. Две машины-убийцы вели себя словно малые дети, старательно пережевывая гранулы и с благодарностью поглядывая на лаборанта. «Собаки», – вспомнил майор. «Они похожи на двух бойцовых собак, преданных вырастившему их хозяину и беспощадных к его врагам. А кто враги? А врагов ему кажет хозяин».